Глава 14. В большой комнате, отделенной от Катиной коридором и кухней, жил с сыном хозяин жактовского домика Валентин Петрович, очень приличный человек с громким учительским голосом. Он и преподавал физику в ремесленном училище, в длинном, приземистом кирпичном строении, задним крыльцом, выходящим в этот же двор. И сын его, подросток Сергей, рос тут же, при нем, позже закончил ремеслуху, приличным человеком стал. Вот только мать у них померла 3 года назад, собственно, поэтому и сдал Валентин Петрович 2-ю комнату одинокой женщине с ребенком. В деньгах он не особенно нуждался, а вот похлебать иногда домашнего супу хотелось, так и сказал вначале. «Видите ли, за комнату я у вас совсем гроши возьму. Но единственное у меня условие, Катерина Семеновна, чтобы вы, когда мне и Сергею моему тарелку супу налили». Насчет супа. Вот это уже оказались, как говаривала Катя, беспричинные мечты. Супом разжиться у Кати, как, впрочем, и чем-то другим, было трудновато. Кулинарное искусство, в отличие от всяческого рукоделья, никогда мать не привлекала. Самым вкусным для нее по-прежнему оставался кусок хлеба. Кусок хлеба, припорошенный крупной солью, венчал и Веркина, бродяжье детство. Так что если кто и подкармливал Верку домашней едой, то это как раз и был дядя Валя, с обреченной миной шарманщика, крутивший ручку чугунной мясорубки и с покорной монотонностью опускавший в ее жерло куски мяса на котлетки. Вообще, очень хороший оказался человек дядя Валя. Устроил мать техничкой в ремеслуху, так что все тут под боком было, и работа, и дом, все в одном дворе. Верка освоилась в училище и обжила учительскую. Мать, пока коридоры мыла, да звонки давала, усаживала ее на высокий, широкий кожаный диван, и девочка боялась сама слезать с него на пол. Путешествовала по дивану на четвереньках. Черная потрескавшаяся кожа была прохладной, извилистой на ощупь. Верка могла бесконечно рассматривать смутное отражение предметов в тускло-блестящей поверхности. На переменах в учительской собирались преподаватели и Верку баловали. То пирожком угостят из своего завтрака, то конфетку сунут. Особенно одна, Юлия Константиновна, учитель географии, нежная такая блондинка с робкими мелкими чертами лица, подсаживалась к девочке и всю перемену с ней тетешкалась. Однажды даже конфуз случился, Верка заигралась и забыла попроситься. Так и подмочила карты, которые на диване лежали. Всю Европу подпортила и часть скандинавских стран. Мать, как узнала, очень расстроилась. Думала, придется за карты платить. Верку отшлепала в учительской, приговаривая: «Просись, просись, тервенок, просись!» Ничего. Все смеялись, и Юлия Константиновна до слез смеялась и говорила: «Верка осваивает географию», и карту потом называла «та с подмоченной Европой». Она же, Юлия Константиновна, придумала, что Верка рисует. «Глупости», — заметил дядя Валя, сидевший тут же за столом в учительской. «Что может рисовать ребенок в 1,5 года, когда еще нет нужной моторики рук? Все они просто портят бумагу, калякают по ней. А вас, Юлия Константиновна, прошу не давать ребенку переводить казенные тетради». «Валентин Петрович рисует, осознанно рисует, уверяю вас. Смотрите, ведь это Кузя». Дядя Валя спустил очки на крылья носа и поднес глазам изрисованный Веркой листок. И сидел так некоторое время, задумчиво узнавая в неотрывной линии контур ленивой спины, завершенный изгибом хвоста общественного пенсионера кота Кузи. Ушки тоже наличествовали, а вот морды и глаз не было, но пластика кошачьего движения передана была изумительно точно. «Это совпадение», — — заявил дядя Валя, отбросив листок на стол. — Да какое совпадение! Вы у нее спросите. Веруша, кто это вот тут на бумаге? Ты кого рисовала? Верка доверчиво смотрела серьезными серыми глазами на Валентина Петровича. Из ее носа на губу вытекла прозрачная сопля. — Ну? — строго спросил он. — Клоп, отвечай! Кто тут нарисован? Она шмыгнула, втягивая соплю, и сказала: «Облако». «Как же облако?» — воскликнула Юлия Константиновна. «Ты что, Веруша, это же Кузя, Кузя!» «Кузя», — повторила Верка, вроде соглашаясь, — «Кузя, облако». «Потрясающе!» Юлия Константиновна возликовала. Она много лет безуспешно добивалась внимания Валентина Петровича и всякий раз бывала довольна, когда хоть в чем-то одерживала над ним верх. Представляете, какое образное мышление! Она соединила в воображении облако и Кузину мягкую шерсть. «Катя, у вас очень талантливый ребенок. Купите ей цветные карандаши, пусть рисует». «Еще чего?» — буркнула мать, вытирая тряпкой пыль с директорского стола. — У меня жалование не чета вашему. На каждое баловство не напасешься. Странно, что, будучи сама талантливым изготовителем красоты, мать напрочь отвергала страсть дочери к рисованию. Может быть, потому что в любом изделии признавала только практическую пользу. А что за польза? Бумагу изводить. Года через полтора Катя столкнулась в гастрономе с Лидией Кондратьевной. Вернее, та окликнула ее сама и даже вышла из очереди в кассу. Катя сначала отшатнулась, словно от удара, ощутила жар в сердце и обреченную тоску, но Лидия Кондратьевна выглядела очень обрадованной встрече, обняла Катю, сказала: «А у меня, Катя, мама умерла». «От чего?» — натужно спросила та, цепенея от тошнотворного ужаса. «Инсульт. Мгновенно. Я на работе была, а она одна дома. Видно, забралась на стул, мух бить, да и не удержалась, упала, да прямо на буфет, посуда вся в дребезги, знаешь. Прихожу, кругом осколки, черепки, а в углу мама лежит. Вот так ужасно. Ужасно, что в последнюю минуту с ней никого не оказалось. Может, что сказать хотела? Передать?» «Хотела она, как же!» — подумала Катя. Ее и удар шарахнул от ненависти, что я имущество попорчу. И Катя проглотила комок ужаса в горле и понемногу разговорилась тоже, хотя и весьма осторожно. «Как там Коля и Толя?» «Спасибо, занимаются оба в техниками, стали серьезнее и, в общем, выправляются». «Кать», — задушевной интонацией продолжала Лидия Кондратьевна, — не притворялась. Катя всегда это чувствовала. «Ты же хочешь о Юре спросить? Он, знаешь, подумывает вернуться из Харькова в Ташкент. Все-таки тебе-то известно, у него здесь были дела налажены, а там никого почти не осталось». Трудно жизнь строить заново, но... Она взглянула прямо Кате в глаза. «Я тебе как женщина женщине, Катя. Не жалей о нем. Он дурной человек, хоть и брат мне. Дурной, злобный. Да ты и сама помнишь, как он ко мне, к родной сестре относится. Все не может мое замужество простить. Я же, Катя, вышла замуж за его лютого врага. Вернее, за того, кому он сам лютым врагом сделался. И причина-то какая смехотворная. Оба они теннисистами были в одной студенческой команде. То ли на соревнованиях что-то не поделили, то ли еще какая-то чепуха. Вот уже сколько лет, как мужа нет в живых, а братец все счеты со мной сводит. Не стану вдаваться, но Бога благодари, что ты от него избавлена». Катя кивала сочувствующим бабьим лицом, поднимала брови, ахала, качала головой. Внутри закаменела вся, а Верке не сказала ни слова. Ни слова. Это было время, когда ступала она мягко и опасливо, как затаившаяся рысь, почуявшая легкую и шальную добычу. И счастливую встречу с Лидией Кондратьевной, встречу, снявшую с ее души свинцовую гирьку потаенного страха, расценила как некий благословляющий знак, хотя вряд ли кто там на небе мог благословить ее на дело, в которое она входила сейчас осторожно и постепенно, как в дикую горную речку входят, трижды пробуя шаткий камень, прежде чем утвердить на нем ногу. В дело входила по первоначалу на правах верблюда, на мизерных правах простого перевозчика. Месяца три назад ее окликнула в трамвае старая знакомая спекулянтка Фируска, когда-то скупавшая ворованные на кинафной фабрике нитки и материю, лихая оторва золотыми зубами, пересыпавшая узбекские слова русским матом. За эти годы она постарела, немного остепенилась с виду, но клокотала в ней по-прежнему какая-то неиссякаемая радостная злость. «Катя! Ты знакомый, как не узнал, джаляпка!» Они обнялись. И на другой день, в назначенное время, к скамейке на сквере под памятником Карле Марле, Фируска привела не кого-нибудь, а Сливу, все того же Сливу, ушлого и бессмертного, как сама Тызяковка, как сквер, как древнее ремесло барыги, не помнящего, как уверял он, худого. А я, Кать, сразу понял, кого эта Фируска имеет в виду, и обрадовался. Ей-богу, помню твою хватку, дребаный шарик, а в нашем деле это первая необходимость. Часики-то помнишь, артистка? Аксы, балансы, маятники, циферблаты. Часики теперь тикают без меня, отыгранный бизнес, а вот если серьезно хочешь заработать, милости просим, но будешь по моим правилам играть. Катя спокойно слушала, даже приветливо пару раз ему улыбнулась. Это мы потом поглядим, кто по чьим правилам будет играть. Но с легкой руки уже подслеповатого Сливы, на долгие годы в многоступенчатом мире этого страшного бизнеса к ней прилепится кличка «Артистка».